Октант. Следуя по неволе направлению ветра, мы носились на удачу. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. Это малозаметное, но важное созвездие Южного полушария, поскольку именно в его пределах находится Южный полюс мира, точка, вокруг которой вращается все южное небо. Оно расположено между хамелеоном, индейцем и журавлем, и особенно хорошо видно зимой и весной. Хотя звезды Октанта тусклые, это созвездие играет ключевую роль в навигации, ведь в его области находится Сигма Октанта, звезда, близкая к южному небесному полюсу. Октант расположен около самого южного полюса неба, поэтому виден круглый год в южном полушарии. Однако из-за слабой яркости его звезд найти его сложнее, чем большинство других созвездий. Наилучший способ определить его положение – ориентироваться на Южный крест. Если мысленно провести линию от самой длинной оси Южного креста вниз, она укажет на область, где находится Южный полюс неба и, соответственно, созвездие Октанта. Главные звезды Октанта – Сигма Октанта. Самое важное, но не самое яркое в созвездии. Она расположена менее чем в одном градусе от Южного полюса мира, но настолько тусклая, 5,5 звездной величины, что ее сложно увидеть невооруженным глазом. Бета-Октанта. Двойная звезда. Одна из самых ярких в созвездии. Дельта-Октанта. Белая звезда. Ню-Октанта. Интересная двойная система, в которой, предположительно, находится экзопланета. Созвездие Октанта было введено в звездные карты в XVIII веке французским астрономом Никола Луи де Лакалем, который изучал небо во время экспедиции в Южную Африку. Название «Октант» связано с астронавигационным инструментом – «Октантом», который использовался моряками для определения широты во время морских путешествий. Лакаль предложил это название в честь развития мореплавания и науки, поскольку октант был предшественником секстанта, более точного инструмента, который впоследствии заменил его.